причины живой пока. Я еще здесь, ты помаши рукой врагам своим. Не дождетесь, увидимся еще не раз. И привет всем моим друзьям с разных городов, с разных континентов тоже. Те, кто рядом всегда и кто терпеть не может. Все недочеты во всем и погрешности. Не падай духом, главное свой крест нести. Тебе еще так, давай с улыбкой на лице. И так злость съедает, добрала рецепт, что всегда на позитиве, но небо хмурится. Но это даже к лучшему, свежая улица. Идти, дышать, любить, молчать, но не спеша. Всегда себе кричать, что главное живой пока ты. Спасибо и на этом я напишу куплет, хотя и нет любви к поэтам. Мало читаю книги, почти не вижусь с мамой. Ее 4 срока, их не разлучили с папой. Сколько бы ударов не было, стой на ногах. Улыбнись, брат, живой пока. Давно остывшие ваши уже не светят глаза. И все померкло внутри, и не вернуть все назад. Но как бы не было плохо, знайте, господа, самый лучший подарок — живой пока. Улыбнемся по причине своей, друзья, самые лучшие, но жаль, это не навсегда. Это проходит как и та простуда с утра. Названные братья рядом, чтобы не было, чтобы не произошло в любое время суток. Те, кто рад тебе, пусть ты зашел без стука. Кто предложит чай, свое плечо, если плохо. Кто откроет дверь и не стоишь у порога. Когда по-человечески к тебе и ты в ответ. И грустно, когда для бездомного мелочи нет. Когда помог за так, и на душе хорошо. Ведь эйфорию вызывает не белый порошок. Близкие не болеют, и тебя помнят. Главное, дом забит, все хорошо. И не закрыты ставнями окна, и двери тоже не забиты бревнами. Когда открыты и душой, а не словами стрёмными. И как бы ни нуждался, ты этого не покажешь. Ты выше всех душой, и небоскреба даже. Будет тепло внутри, главное по совести. Делать дела в дальнейшем, и нам должно повести. Давно остывшие ваши уже не светят глаза. И все померкло внутри, и не вернуть все назад. Но как бы не было плохо, знайте, господа, самый лучший подарок — живой пока. Yeah, Mix King Beats Production. Yeah, 2013. Dread.